Сьоми и Маро мы встретимся в Нью-Йорке. А до этого мне необходимо побывать в Вашингтоне. Сейчас там решается судьба детской колонии. Что, есть проблемы? Да, не все в Вашингтоне уверены, что пароходу нужно следовать в Петроград. Тогда куда же? В другой европейский порт. Но ведь их дом в России. Конечно, это так. Но многие петроградцы, спасаясь от революции, бежали в другие страны. А Красный Крест дал обязательство передать детей в родительские руки. А сколько лет этим детям? Средний возраст 13-15 лет. Но немало таких, кому 16, даже 18. Так не лучше ли спросить их самих, куда идти пароходу? Они уж достаточно взрослые, чтобы самим решать свою судьбу. Я тоже так думаю. Но судьба колонии уж стала вопросом большой политики. В Москве этим занимается сам Ленин. За подписью народных комиссаров Чичерина и Луначарского по всему миру распространяются протесты и заявления. Увы, в них много лжи и преувеличений. Американский Красный Крест обвиняют в жестокости и бесчеловечности. Якобы он превратил беззащитных детей в маленьких рабов и препятствует их возвращению домой. Теперь представляешь, какая разразится буря, если Москве станет известно, что колонию решено отправить в другой порт. Такие вот, брат, дела, — сказал Райли, вздохнув. — Да, положение серьезное, — покачал головой Том. — И что ж намерен предпринять в Вашингтоне? — Вчера у меня была встреча с директором калифорнийского отделения Красного Креста. Он сказал, что судьбой русских детей интересуется Вудро Вильсон. Интересно получается. С одной стороны Ленин, а с другой американский президент. Вполне логично. Ведь Вудро Вильсон является и почетным президентом Национального Красного Креста. Слушай, Райли, мне пришла в голову идея. Тебе нужно свести с хаосом. Я напишу рекомендательное письмо. Кто такой хаос? Разве ты не знаешь? Представь себе, впервые слышу это имя. Но его знает весь Вашингтон, а может, и вся Америка. Мы с ним познакомились на рождественском приеме, а потом он согласился на встречу. Мы даже играли в гольф. Ближе к делу, Том. Ближе некуда. Полковник Хаус — самый близкий человек к президенту. Вудро Вильсон обращается к нему, мой дорогой друг, и просит совета не только по внутренним делам, но и открыто делится своими внешнеполитическими планами. Через хаос ты можешь добиться личной аудиенции у президента, если, конечно, в этом будет необходимость. Что же вас сблизило с хаосом? Ты не поверишь. Думаю, моя внешность. Ты шутишь. Вовсе нет. У него хрупкое сложение, такой же маленький, как и я. Он из Техаса, но внешность у него совсем не техасская. Он похож на мышонка. Президент так называет его полковник Маус. Зато у него есть талант привлекать к себе людей. Многие политики и журналисты стараются быть им принятыми. Он в курсе всех важных дел и наверняка знает, что судно с русскими детьми на пути в Нью-Йорк. Впрочем, я уверен, что эта сенсационная новость уже появилась на страницах «Нью-Йорк Таймс». Похоже, я заглянул к тебе не зря. Знаю, если хаос пригласит тебя на свою виллу, Магнолия, это верный признак, что ты ему понравился. Он испытывает слабость с журналистом. Но я ему представлюсь не как журналист, как полковник Красного Креста. — Прекрасная мысль! — воскликнул Том. — Вы оба полковники, это еще больше вас сблизит. Иду к своей машинке писать рекомендательные письма. Можешь продиктовать его Марии, она прекрасно печатает. Сколько Райли Аллен помнил себя, в гостиной их дома висел потускневший плакат. Это была реклама Тихоокеанской железной дороги. По ней мальчик разбирал слова, изучал географию, даже получал первые уроки социального неравенства. Но прежде слов внимание маленького Райли привлекли фотографии. Самая большая из них запечатлела день открытия трансамериканской дороги. Сомкнулись рельсы, которые строители тянули с противоположных сторон. Два паровоза стоят друг против друга, набычившись, уткнувшись лбами, сотни людей напротив ликуют и обнимаются. А вот другие снимки. Это вагоны, их два, и они совсем разные. К этому времени мальчик с дедушкой успели побывать на пароходе. Там Райли узнал, что есть палуба для богатых, и другая далеко внизу, ниже уровня моря, где кают для тех, у кого мало денег. Оказывается, на железной дороге то же самое. Первый вагон, иначе как дворцом на колесах и не назовешь. бархатные кресла, золоченые светильники, мраморная ванна, зеркала, камин и даже фортепиано, а в следующем вагоне жесткие скамейки и общий туалет. И только одно одинаково — вид из окна, то уж ничего не изменишь. Недавно Райли видел фильм о бродягах, которые путешествуют на крышах. Вот это по нему на крыше вагона можно не только сидеть, но и лежать, по ней можно и бегать. Научившись читать, мальчик узнал из того же плаката некоторые подробности путешествий. За 10 дней пассажирам поезда предстоит многое увидеть. Они пересекут прерии и мост через Миссури, встретятся с настоящими индейцами и бесчисленными стадами бизонов. Поезд будет мчаться на перегонки с антилопами. В таком соревновании победа чаще оказывается на стороне животных. На какое-то время поезд оторвется от земли, чтобы взобраться на горные вершины, и тогда, — подумал Райли, — тот, кто будет на крыше, окажется выше облаков, а потом снова земля и снова океан. Но уже другой океан, Атлантический. Мальчик знал, когда-нибудь он отправится в такое путешествие, поэтому просил маму не снимать рекламу, и малярная кисть во время побелки осторожно обходила плакат. Вот о чем думал Райли Аллен, пока они с Марией ехали через весь Сан-Франциско. За рулем сидел Том, всю дорогу он болтал, но воспоминания мешали Райли быть внимательным, и он отвечал не впопад. Он очнулся, когда они подъехали к вокзалу. — Райли, — сказал Том, — буду ждать от тебя писем и радиограмм. Держи наших читателей в курсе событий. Постараюсь. Я рад, Марии, что познакомился с вами. Желаю счастливого возвращения домой. Как знать, может, и мне когда-нибудь доведется побывать в России. И я очень рада нашему знакомству. Обязательно приезжайте. Наш Петроград тоже красивый город. Глава 19. Из океана в океан. 15 августа 1920 года. Капитану порта Бальбоа. Японский пароход Йоми-Мару, зафрахтованный американским Красным Крестом от Владивостока до Петрограда через Нью-Йорк. Длина 415 футов, осадка 24 фута, тоннаж 10 тысяч. Организуйте быстрый проход через канал для судна с 780 детьми и 177 взрослыми. Необходимо льда 46 тонн. Апельсинов 30 ящиков, лимонов 12 ящиков, содовых крекеров 30 ящиков, мороженого мяса 14 окороков, бананов 50 гроздей, питьевой воды 850 тонн. Г.О. Эверсол, уполномоченный Красного Креста. Океан был глянцевым, как на открытке. Йоми-Мару продолжал скользить по голубой глади, все ближе к линии экватора. Пересекут ли они его? Вот что больше всего занимало колонистов. Ответ учителя географии разочаровал детей. — Мы дойдем только до 8 градуса северной широты, — сказал я Френкель. — А что потом? — Повернем на восток, и вы увидите Панамский канал, одно из чудес света. С его открытием путь из Тихого океана в Атлантический сократился в несколько раз. — А как раньше ходили сюда? —